Потому-то старая Марита не испугалась и не вскрикнула при внезапном появлении маркиза. Изабелла тотчас же опустилась в роскошное кресло перед большим зеркалом будуара, стоявшим как раз против портьеры, ведшей в комнату дуэньи. Стенные лампы, покрытые розовыми шарами, распространяли нежный и упоительный свет на всю комнату. Марита поставила перед зеркалом два больших канделябра, и маркиза де Бевиль, эта прелестная француженка с плутовскими глазами, стала вплетать в роскошные волосы Изабеллы венок из душистых роз. Королева не сказала ей ни слова, но маркиза сама узнала по ее волнению, что она должна увидеться с Франциско Серано после продолжительной разлуки и для этого хочет блистать всей своей соблазнительной красотой. Действительно, всякий, кто бы в эту минуту увидал молодую королеву, украшенную одним только венком, должен был бы сознаться, что она никогда не была так прелестна. Золотые часы на камине пробили полночь. Вдруг в комнате послышался шорох. Маркиза подавила крик и отступила от кресла, в котором сидела королева, любовавшаяся своим туалетом. Изабелла, ожидавшая Серано, вдруг увидела прима, преклонившего позади нее колени. Она оцепенела от удивления. «Преклонив здесь колени, можно только умереть», — произнес маркиз. Пораженная Изабелла увидела его в зеркале, а за ним маршала Серано, стоявшего в недоумении. В этот момент королева с ужасом вспомнила слова химика Зантильо, который ей предсказал следующее. «Я вижу, как твой сгнивший престол падает под ударами тех восставших против тебя героев, которых ты однажды увидишь перед собой в зеркале». Из груди Изабеллы вырвался отчаянный крик. Она устремила взор на Серано и Прима, леденящий ужас охватил ее члены. Ей казалось, что она видит страшный сон, и закрыла свое бледное лицо руками. Глава 7. Сирены госпожи Делакур. Спустя несколько недель после нашего рассказа мы перенесемся вместе с нашим благосклонным читателем через улицы Мадрида к Прадо и пройдем мимо громадного Колизео де лос Торо. Здесь мы и присутствовали несколько лет тому назад при бое быков, тогда, когда королева встретилась с Энрикой и стала с тех пор ее преследовать. Подобные представления повторялись ежегодно, но Изабелла не присутствовала более ни на одном из них под тем предлогом, что ей неприятно видеть кровавый бой. На самом же деле Изабелле было тяжело возбуждать в себе роковые воспоминания, связанные с этим местом. Уже несколько недель тому назад новоприбывшая труппа наездников стала давать в Колизео представление, вследствие чего весь театр был по-прежнему набит народом. Все стремились в цирк, как чернь, так и знать Мадрида, и всех привлекала туда прекрасная наездница мисс Олидия. Она всех приводила в восторг своей отважностью и ловкую ездой на неоседланной лошади. Великолепие и соблазнительный покрой ее наряда, прелестные формы ее молодого тела превосходили все, что можно было до сих пор видеть. Густые светлые волосы и волшебный блеск ее глаз сделались предметом всеобщего разговора в высшем слое общества, тем более что в противоположность этой белокурой красавице на арену также выступила, между прочими, живая черноглазая полька, старавшаяся отнять пальму первенства у мисс Олидии. На площадях, на перекрестках и стенах Колизео всюду были прибиты объявления с заманчивыми именами Олидии и Жозефы.